Общее оцепенение длилось несколько мгновений, после чего все сразу принялись причитать и суетиться. Какой-то старик уставился на Тафура, застывшего посередине площади. Тот поспешно опустил тунику, прикрыв шпагу, потом резко повернулся в сторону хлева, и ноги его снова будто приросли к земле. К нему приближались трое солдат в кожаных нагрудниках и с обоюдоострыми алебардами, а позади них виднелась дверь хлева, за которой стояла повозка с сеном, где была спрятана котомка со стролябией и золотом. Он направился в противоположную сторону, прихрамывая, чтобы не заметили его клинка. Дойдя до перекрестка, он бросил взгляд назад и увидел, что солдаты ускорили шаг и взяли свое оружие на изготовку. Старик указывал на него пальцем, словно это он, а не Фадрики, прикончил турка. Тафур бросился бежать. Это оказалось не так-то просто в сапогах и тунике. К тому же все время приходилось лавировать между попадавшимися навстречу сарацинами, которые либо расступались, либо пытались его схватить. А впереди маячила черное, как вороново крыло, накидка Фадрики. Улица заканчивалась большой площадью, где высилась крепость Мармариса. Он снова обернулся, солдаты тоже уже бежали, расталкивая прохожих. Черная тень впереди свернула куда-то на перекрестке. Если он продолжит бежать в этом направлении, ему останется только постучаться у ворот крепости и сдаться. Тафур побежал еще быстрее и наугад свернул за угол, надеясь встретить там соперника со шпагой в руке. Улица была пустынна и состояла из одинаковых глинобитных заборов, тянувшихся в сторону крепостной стены. Пробегая мимо одного такого забора, увитого плющом, он зацепился капюшоном за ветку дерева. Он рванулся вперед так, что теперь уже весь плащ соскочил с него и повис на дереве, и, обнаружив, наконец, дверь в стене, вбежал внутрь, поднялся на полуразрушенное крыльцо и на мгновение замер, увидев позади себя свой плащ, раскачивающийся на ветке, словно труп повешенного. Должно быть, от долгого отдыха на сене у него ссохлись мозги. Что он скажет хозяевам? «Извините, я пришел забрать свой плащ!» Громкий крик неожиданно разнесся над улицей. Сердце замерло у него в груди, прежде чем он понял, что слышит призыв муэдзина, созывающего турок на молитву. Такой же крик порой доносился с реки в Сан-Лукаре, когда дул западный ветер. Тревожное предчувствие возникло мгновением позже. Он медленно повернулся к двери, но времени на то, чтобы выскочить на улицу, уже не оставалось. Откуда-то из темноты сверкнула сталь, и длинный клинок преградил ему дорогу. Фадрике Альварес внезапно атаковал его, появившись из глубины дома. Тафур сделал несколько шагов назад, пока не наткнулся спиной на стену. Он видел Фадрике в деле во время рыцарских турниров. Ему не успеть выхватить шпагу из-под туники. Значит, это все-таки Фадрике. Но как это может быть? Он следил за ним от самой Италии, это ясно, но как сейчас сумел напасть на его след? «Откройте свое лицо, сеньор Альварес», — хрипло проговорил он. «Вы же дворянин». Его противник сделал еще один выпад, и шпага с лязганием задела стену, высекая искры, но внезапно его натиск ослаб. Фадрике словно раздумывал. В вышине вновь прозвучал призыв муэдзина, неподалеку послышались голоса, мимо дверей пробежал солдат со своей алебардой. Воспользовавшись замешательством соперника, Тафур бросился на него. Фадрике уклонился от удара и свободной рукой схватил его за волосы. Холодные серые глаза глянули на Тафура в упор. «Проклятый еретик!» Пробормотал Фадрике сквозь зубы и быстро оглянулся на дверь, после чего нанес Тафуру удар в лицо, отпрыгнул от него и кинулся на утек. Кровь закипела у Тафура в жилах, и он бросился вдогонку. По пути он налетел на стену, споткнулся о груду камней у крыльца и приземлился на ступеньках заброшенной крытой галереи. За его спиной солдаты уже входили в дом. Куда ж подевался этот мерзавец? Он увидел проем в конце галереи и направился туда. Сквозь пронзительные крики муэдзина до него явственно доносились звуки чьих-то шагов. И он снова выбежал на улицу, даже не посмотрев по сторонам. И снова, словно окаменел, посередине улицы маршировал отряд янычар, возвращавшийся со стороны крепости. Фадрике же как сквозь землю провалился, должно быть, спрятался где-нибудь в доме и теперь смеется над ним. Он опустил голову и зашагал навстречу отряду. Сзади должны были вот-вот появиться солдаты, а янычары, наверное, уже приметили его и, скорее всего, приняли за нищего, поскольку на нем нет плаща, и он весь в пыли и грязи. Надо продолжать идти прямо на них и, не доходя, быстро свернуть в переулок, Другого выхода нет. Муэдзин в последний раз издал свой протяжный крик. Мерный топот сапог все приближался. Где-то у перекрестка в саду засвистел дрозд. То был короткий, настойчивый и резкий свист. Тафур стиснул зубы, чтобы не побежать. Он повернул за угол и вдруг почувствовал, что взлетает в воздух. Две сильные руки подхватили его подмышки, он увидел на фоне неба лицо Сатаба и рухнул, как мешок, в повозку. Его сразу же забросали сеном. Сидевший на облучке Ури натянул поводья, чтобы пропустить янычар. Топот сапог раздавался так близко, что казалось, они шагают по повозке. Наконец он затих в конце улицы, затихло и эхо от криков муэдзина. Они миновали несколько улиц, а после долго стояли в тени какого-то забора. Затем поднялись по склону и остановились уже на санцепёке. Рядом с повозкой прошли несколько турок, разговаривая и смеясь на ходу. Все так же гулко разносились голоса под сводами крепостных ворот. К тому времени, как они выбрались на большую дорогу, Тафур весь взмок от жары, голова у него гудела, как котел, а спина затекла, потому что он упал прямо на котомку и так и лежал всю дорогу, боясь пошевелиться. Сатап не давал ему выбраться из сена, пока они не миновали то место, где росли ивы. Тафур высунул голову, выплевывая травинки, и пристально вгляделся в крепостную стену Мармариса. Но ни одна тень не мелькнула среди белых плюмажей. Город остался позади. Они ехали по дороге, не встречая ни янычар, ни солдат. Когда стемнело, они заехали в лесок, затерли на земле следы от колес и забросали повозку ветками. Сатап развернул холщовую тряпицу и достал три круглых и плоских хлеба, напоминавших по форме облатку, а Ури сходил к ручью и принес кувшин воды. Тафур заметил, что это был тот самый кувшин, из которого он пил в хлеву. По дороге он пытался выяснить, сколько они заплатили за повозку и ослов, но мандеи делали вид, что не понимают его знаков и отказывались брать серебряные османские монеты. Не тронули они и золото Медичи, хотя для этого было достаточно открыть котомку и сунуть туда руку. Он уселся под ивой и начал жевать свой хлеб. Мандеи же положили свой на тряпицу, глотнули воды из кувшина и углубились в лес. Тафур увидел, как плечом к плечу они встали на берегу ручья, сложив руки перед грудью, как это делают сарацины, когда совершают свои молитвы. Он тоже отложил хлеб и пошел в сторону опушки, чтобы не быть свидетелем их ритуалов. «Вы бы удивились, узнав о некоторых их привычках», — сказал ему достопочтенный Сакоста, но он ничего больше не хотел о них знать. Достаточно того, что это было противно религии. Быть может, в аду сжалится над их душами. Сначала пилигримы, потом мандеи, а теперь еще и турки с алебардами, перед которыми он в долгу за то, что они избавили его от Фадрики Альвареса. Он вспомнил глаза Фадрики и словно заново испытал удар в подбородок. «Проклятый еретик», — назвал его Фадрики. Оскорбление было нанесено умышленно, чтобы притупить его бдительность. К тому же учение Фичину вовсе не ересь, хотя в Испании найдется немало охотников утверждать обратное. Сам каноник предупреждал, что агенты его врагов будут охотиться за Тафуром. Но чьим агентом мог бы быть Фадрики? И как он напал на его след? Конечно, из порта в Берберии в Неаполитанское королевство отплывает немало судов. Оттуда по суше нетрудно добраться до Венеции, чтобы затем подняться на борт одного из кораблей конвоя. Не исключено, что он плыл на галере штурмана Скотто. А что, если все-таки именно он был загадочным гостем командора де Бессона? Ему достаточно было закутаться в черный плащ в ту ночь в трюме, чтобы остаться неузнанным среди госпитальеров. И все же почему все это? С какой целью Фадрики его преследовал, уже не говоря о том, что он хотел его убить? Фадрики ничего не мог знать о его беседах с Медичи, равно как и о клятве, которую Карман и он еще детьми дали друг другу, если только герцог по неосторожности не рассказал об этом кому-нибудь, что совершенно невероятно. Или если Фадрики похитил его письмо в Ферраре? Возможно, Кармен написала Фадрики в Берберию, чтобы сказать ему «нет» раз и навсегда. Правда, Тафуру Народос она не писала, и «да» не говорила. Великий магистр не скрыл бы от него, что в крепости гостит еще один испанец. Если, конечно, самодовольный де Бессон сообщил бы Сакосте об этом. Тафур поймал себя на том, что начинает строить совсем уж нелепые предположения. Он обернулся. и посмотрел на мандеев, которые теперь стояли на коленях возле ручья. Вот два настоящих еретика, хотя они и почитают покровителя Родоса. Уже дважды спасали они его от верной гибели, а потом исчезли куда-то, оставив его париться в сене, и вернулись с какими-то жалкими лепешками, поскольку они не тронули золото Медичи. Не приходилось сомневаться в том, каким образом им достались ослы, повозка и кувшин, и дьявол не замедлит подвергнуть их новым искушениям. Как только они прибудут в Анталию, он разыщет купца Ибн Джелиса, о котором ему говорил Фичино, купит животных, провизию и в одиночку предпримет путешествие в Каппадокию. Это вполне возможно, ведь добрался же туда агент дома Медичи. И не просто добрался, но и обнаружил трактат. Солнце скрылось за горизонтом. Он вышел на опушку и побрел по открытому пространству к возвышенности, откуда была видна дорога, идущая вдоль побережья. Раскинувшийся к западу Мармарис казался огромной каменной ложкой, занесенной над морем, как над котелком с похлебкой. Вереница облаков протянулась над крепостной стеной, гася закатный багрянец. На севере начиналась гроза, полыхали молнии и были слышны раскаты грома. На востоке анталийская дорога то появлялась, то исчезала среди прибрежных скал. К нему подбежал Сатап, делая какие-то знаки руками, и прежде чем Тафур успел понять, в чем дело, свалил его с ног, и они покатились по земле. Тафур напрягся, стараясь вырваться, но руки Мандея сжимали его кисти, как клещи. Наконец Сатап поднял правую руку и указал вдаль. Отряд всадников, такой же, какой встретился им накануне, мчался по дороге, приближаясь к ним. Накопившийся за день гнев ударил в голову Тафуру. Он яростно завертелся на земле, и ему удалось высвободить свою шпагу, хотя Мандей все еще держал его, не давая встать на ноги. Они думают, что могут помешать ему сразиться. Да он немедленно начнет отсчет той самой дюжины янычар, насчет которой ему толковал Хуан Тудела. «За Медину!» — вскричал он с земли. «За Сан-Лукар!» Мандей зажал ему рот и придавил руку, чтобы он не выхватил шпагу. «Презренный еретик, мошенник, он будет первым, кто падет от его клинка! Заткнуть рот ему, рыцарю и христианину!» Он извивался и дрыгал ногами, пока раскат грома не заглушил стука копыт. Его проводник одним прыжком вскочил на ноги и вытащил из-под своего балахона прощу из дрока, какие Тафур видел у пастухов в Кадисских горах. Подобрав с земли камень, он вложил его в прощу и стал делать круговые движения рукой. Тафур наставил на него шпагу, но в этот момент услышал конский топот с другой стороны. По полю во весь опор на него мчался отставший от своего отряда янычар. Тафур выставил вперед левую ногу и взял шпагу обеими руками, развернув локти и гордо вскинув голову. Скакавший на него гнедой жеребец был коротконог и явно перекормлен. Но восседавший на нем янычар с огромным ятаганом выглядел настоящим дьяволом. 20 шагов, 10, еще мгновение, и он сделает выпад и тут же отскочит в сторону, чтобы конь не сшиб его с ног. Капля пота сползла по лбу и попала ему точно в глаз. Он стиснул зубы и приготовился. Почему Мандей так долго возится со своей прощой? Камень просвистел в воздухе. Янычар находился уже так близко, что Тафур увидел его изумленные глаза в тот момент, когда камень выбил у него из рук ятаган. Тафур со сдавленным криком сделал выпад, и всадник повис на стремени вниз головой. Кровь ручьем стекала с его живота на шею, а с шеи на лицо. Новый отряд янычар неожиданно появился из-за поворота. Распалившийся Тафур бросился бежать к дороге. «За Медину!» — яростно кричал он, тяжело дыша. «За Сан-Лукар!» Он успел пробежать всего несколько шагов, когда услышал странный звук. Камень лишь скользнул ему по виску, но на беду он споткнулся и упал навзничь, стукнувшись затылком. Над необъятным морем шелковистого неба ярко светила звезда, та самая, которой он любовался накануне с горы на Родосе. Он смутно слышал приближающиеся шаги мандеев и хотел дотронуться до заветного мешочка с цирконом, но не мог. Наверное, та звезда все-таки Венера. Все, что с ним приключилось, вдруг показалось ему сном. Копыта процокали по мощеному дворику дворца Скифаноя. Затем послышались шаги, сначала по брусчатке, потом в прихожей. Дальше Паш пошел один и, поднявшись по лестнице, приоткрыл дверь в зал. Его господин восседал в своем герцогском кресле, среди многочисленных канделябров. Когда он уединялся в зале с этими дьявольскими картинами, то обыкновенно не отзывался на стук в дверь. «Прибыл гонец, ваша светлость!» Эрколи де Эсте, светлейший герцог Феррарский, нахмурился. Он поднял руку в перчатке и неторопливо прочистил горло. «Как все-таки скучно разговаривать, пользуясь словами, пусть даже со своим старым и верным слугой. Что лучше, чтоб тебя боялись или чтоб любили?» Он всегда предпочитал первое. «Пусть ждет внизу. Иди». Он услышал, как паж облегченно вздохнул. С таким же облегчением вздохнет и гонец, узнав, что ему не придется входить в покое дьявола, как окрестил зал герцогский шут Ганелла и до сих пор называют все прочие. Забавно, что даже их убогие умишки сумели оценить могущество фресок-астролога Пришани. Что ж касается гонца, то зачем его звать сюда? Чтобы он дрожал от страха, как старая баба, перед прекрасными деканами зодиака. Да и самим деканам это может надоесть. Они и так в последнее время чересчур ломались. А в общем, донесение запоздало, как и все предыдущие. Его нерасторопные слуги не сумели вовремя остановить агента Медичи. Сейчас Дон Педро Тафур должно быть уже в Азии. Славное наследство оставил ему покойный Борсо. Фрески зала месяца. Это заслуженная награда за его терпение. За все эти годы, когда сам Борсо был одержим единственной мыслью, как бы продлить свое существование. В течение 20 лет, целых 2 десятилетия, он, Эрколи, непрерывно сражался в разных концах Италии, в то время как его сводный брат управлял герцогством и трясся над казной, как больная шлюха над последними сбережениями. Тем не менее, Эрколи не считал эти годы потерянными. Как не слишком горевал из-за своей ноги, которую наемники герцога Урбино повредили ему в Малине. Ну и что с того, что его за глаза называют хромым? Тот, у кого хорошие союзники, не очень-то нуждается в друзьях. Теперь, когда настал его час, он может позволить себе воевать, сидя в кресле. Он приподнял веки и снова обвел взглядом фрески на стенах зала. Слева от него располагались ночной странник, девица с ягненком и юноша с серебряным жезлом, 3 декана Авна. Каждый из них занимал главенствующее положение на небе в течение 10 дней, ибо каждому соответствовали 10 градусов небесной сферы. Прямо перед ним были изображены деканы Тельца, фавн со змеей, вопрошающая дама и ангел с ключом. Когда Венера будет находиться в Надире, над горизонтом появятся грозные деканы близнецов, мудрец с кадуцеем, дарующий прощение и освобождающий от наказания, флейтист, утешающий своей музыкой грешников, лишь для того, чтобы отдать их во власть неумолимого лучника, тогда и весна подойдет к концу, а потом звезды окрасят кровью летний небосвод. Можно ли мечтать о лучших союзниках, чем эти 36 властелинов неба, нашедших приют в его доме? Однако нужно, чтобы они незамедлительно откликнулись на его мольбу ввиду приближающихся событий. Теперь только высокая магия звезд способна заставить Педро Тафура свернуть со своего пути. Но никакая магия не подействует, пока он, Эрколи, не избавится от своих тревожных предчувствий. Для чего Медичи пригласил его во Флоренцию 3 дня назад? Причем позвали и этого аспида Урбинского, зная, что они терпеть друг друга не могут, и кардинала Джеролама Риарио, еще одну продувную бестию. Разумеется, идея принадлежала не самим Медичи, этим утонченным дипломатам, а их коварному канонику Фичино, этому волку в овечьей шкуре, о чем его не раз предупреждал Борсо, да прибудет он с миром в аду. Сомнений нет, это был вызов. Как и нарочитая демонстрация Атласа, гномонов и астролябий, они надеялись, он признается в том, что вызывает демонов в присутствии племянника папы. Не для того он прожил 20 лет в тени Борсо, чтобы одним неосторожным словом погубить себя. Значит, это угроза. Флоренция и Рим были бы рады поделить Ферраро при посредничестве Монтефельтро, которому тоже бы кое-что перепало, да еще остался бы кусочек для венецианских прохвостов. Впрочем, папа признал его законные права на герцогство. Ну, а Джанглиаццо Сфорца из Милана потребовал бы свою часть, И тогда всем им пришлось бы иметь дело с королем Неаполитанским, его дражайшим тестем и союзником. Только благородные и просвещенные провидцы должны войти в историю. Однако в горниле времен пылают алчность, зависть и месть. Низкие страсти освещают дорогу к власти и славе, и всем этим управляют его деканы, повелители людей, владыки космоса. Как Фичино не понимает, что он, Эрколе, его единственный друг? Трижды призывал Борсу каноника признать фрески Пришани. И трижды увиливал Фичино, словно был не магом и философом, а жалким монастырским святошей. Сам Гермес Трисмегист, которого столь высоко чтит каноник, в свое время обратился к демонам и научился говорить с ними через их изображение. Но Фичино не захотел помочь Борсу вызвать их голоса. И вот теперь Эрколе должен блуждать в потемках, стараясь угадать намерения Медичи. А может быть, все это лишь уловка, чтобы выяснить, что они все знают о миссии Тафура? Ловушка для того же Аспида Монтефельтро. Для него самого, кого без ложной скромности можно считать непревзойденным мастером по части притворства? В таком случае член Совета Девяти Бьянки своей непредусмотрительностью выдал их замысел. Совет Сиены одобрил решение о том, чтобы в соборе появилась мозаика с изображением Гермеса. Не нужно быть некромантом, чтобы догадаться, кто стоял за столь достойным решением. Он уже так и видел в центральном нефе эту мозаику, изображавшую египетского мудреца, вручающего скрижали Моисею: «Примите науки и законы Египта». «Верните себе свою науку и свои законы, о египтяне! Возвратитесь к древней религии звезд! Сколько столетий пребывала она в забвении!» Однако же сильно каноник верил в Тафура, если поторопился заказать мозаику, чтобы отпраздновать возвращение Гермеса. И еще он верил в свои знания, которые позволят ему расшифровать недостающий трактат. В день летнего солнцестояния Меркурий, планета Гермеса, победоносно взойдет на небосвод, но до той поры Земле и небесам придется противостоять трем деканам близнецов, и борьба обещает быть нелегкой. При всем том он должен помочь этому предприятию. Не препятствовать Тафуру, а, напротив, направить его на верный путь. Не скромную мозаику, а алтарь и базилику посвятит он божественному Гермесу, если деканы внемлют его просьбам. Воздвигнет храм под стать собору святого Петра во веки веков. «Дон Педро Тафур, где-то вы сейчас?» Перед его мысленным взором возникло смуглое от солнца лицо. Он не походил на испанца, хотя среди них встречаются и куда более смуглолицые, так, впрочем, и совсем светлокожие, наподобие того надменного шпиона, что постучал в его дверей 15 дней тому назад. Фадрике Альварес. Смешное имя. Упрямо твердил, что именно он должен возглавить преследование Тафура, и Эрколе вынужден был пустить его по ложному следу, дабы он не догнал Тафура. А в итоге последний обвел вокруг пальца его собственных агентов. Это лицо, оно снова предстало перед ним, а потом он увидел незнакомца во весь рост, загорелый, взмокший от пота и к тому же раненый, хотя вокруг не было заметно ни оружия, ни следов борьбы. Сердечная рана? Он перевел взгляд на грудь незнакомца, но видение вдруг исчезло, и на его месте появилось лицо Лудовико Моро, младшего в роду миланских Сфорца. Эрколе должен был выдать за него свою дочь Беатриче, ведь Джангляццо, старший брат Лудовико, мог того и гляди умереть. Ну, довольно. Кто из многочисленных демонов станет прислушиваться к его голосу, видя, что он никак не может сосредоточиться? А если и прислушается, то сам он в ответ не услышит ничего, кроме эха собственных желаний. А что, если прибегнуть к помощи одного из деканов Тельца, вместо того, чтобы вызывать его собратьев из близнецов? Он повернул голову налево, и его глаза остановились на паломнике ночи. Оказалось, у паломника тоже лицо Мавра, и к тому же разорвана на груди рубашка как раз в том месте, где у испанского странника была рана. Только это не рана, полученная в бою, а незаживающая открытая язва, сочащаяся гноем. Да, паломник умел прикладывать серу к подобным язвам, чтобы подсохла лимфа, колебания и меланхолии. Неведомыми путями он вернет Тафура в этот мир вместе с трактатом Гермеса, но возвратит его не во Флоренцию, а в Феррару. Он встал с кресла и подошел к фреске, поднял правую руку, чтобы начертить в воздухе знак, и хотел было произнести заклинание, но внезапно вспомнил похожую на грушу голову Риарио. Змея опаснее своего хозяина, хотя в отношении Сикста IV и его племянника трудно определить, кто из них кто. Ничего, настанет и их черед, и этой змеи подколодной из Урбино. Он поднял руку и начертил второй знак. Его глаза сами нашли непокорного лучника с колчаном.